Глава 25. В абсолютной тишине послышался возмущенный голос пришедшего в себя князя Макова. «Что здесь произошло? И кто возместит мне весь ущерб?» Мы переглянулись с Азизом, у которого натурально обнажились клыки от злости, и я засмеялся. Смех мой скорее напоминал истерический хохот, но я никак не мог остановиться. От смеха сводило живот, и выступили слезы на глазах. «Вот же сукин сын выжил!» — пробормотал я, отсмеявшись. — Распать пьяным двойной прорыв изнанки в собственной резиденции еще уметь надо. Азиз только покачал головой и подал мне руку, помогая подняться с пола. В гостиную вихрем ворвались две женские фигуры, покрытые кровью и оранжевой слизью. — Ты как, живой? — почти хором произнесли Тильда и Агафья. — Вы кто такие? Новые рабыни? А ну, брысь на женскую половину дворца! — раздулся от важности Маков, сально оглядывая фигуры девушек. У Тильды с такими был разговор короткий. Послышался звук удара и хруст костей. Маков кувыркнулся через голову вместе с опрокинувшимся диванчиком. «Что?» — возмутилась Эрга. «Да будь он хоть султан иранский, мне все равно. Я ему не кошка шкодливая, чтобы место мне указывать. Еще раз вякнет и отправлю на корм в Каспий». Азиз заинтересованно рассматривал Тильду. Выглядела та экзотично. Из всей одежды на ней были фиолетовые с голубым чешуйки на груди и вокруг бедер. Рядом с ней даже Агафья в полупрозрачных шароварах и топике выглядела верхом целомудренности. Иранцу не позавидуешь. Он сдерживался как мог, но чуть слюной не капал на обеих девушек. «Тут еще две скалопендры где-то бродят», — предупредил я девушек об опасности. «Одну мы на женской половине завалили, заморозили и раскололи», похвасталась вампирша, продемонстрировав макар, идентичный тому, который был зажат у меня в руке. «Макар мой по праву. Я ей лично вживала, артефакт льда засунула, между прочим». «А еще одну я возле спуска с катакомбы завалила», — отозвалась Тильда, собирая с себя ладонями оранжевую слизь и вытирая о ближайшую занавеску. «Там, правда, эта тварь половину наземного комплекса успела разобрать на камешке, пытаясь добраться до рабов. Спасла, кого успела. Ну и макар тоже. Ты сам-то как?» Эрга с опаской обошла вокруг меня в поисках ранений, а затем принялась рассматривать хитиновый панцирь, оставшийся от скалопендры. «Однако», — задумчиво пробормотала девушка, — «предложат купить, не отдавай, хочу себе доспех». Наконец, ранец пришел в себя настолько, что заговорил по-русски с легким акцентом. «После всего увиденного и слышанного не поверю, что ты итальянец, да еще и под виноградом ходишь». «Но ты, знаешь ли, тоже необычный работорговец, каким пытался тут выглядеть», — огрызнулась Агафья, прогуливаясь по гостиной и прихватив с собой откупоренную бутылку вина, чудом уцелевшую в бойне. «О, знакомый производитель, семейное достояние». Вампирша нашла где-то бокал со сколом и налила в него вина. Вкусив пару глотков, она зажмурилась от удовольствия. «Тиль, попробуй, рекомендую». «Все же ты виноградов». Растерянность, сквозившая в голосе гепардеви, была заметна всем. Иранец сам не верил в то, что говорил. «Наполовину», — не стал спорить я, принимая еще один бокал из рук Агафьи. «Могу сделать покрепче, если любишь». Азиз в недоумении уставился на бокал в моей руке. Пришлось пояснять. «Крепость вина могу изменить. Дар бога». «А, нет, не надо. Не люблю крепкие напитки». Иранец практически не прикоснулся к вину, размышляя о чем-то своем. Тема этих размышлений была ясна, ведь взгляд принца скользил попеременно по нашей компании, панцирю скалопендры, чистому полю и останкам ежей переростков. «Ты дал клятву», — тихо напомнил ему. «Ты мне жизнь спас до клятвы», — со вздохом напомнил ранец. «А мог сбежать». «Ты тоже», — философски отреагировал я на моральные терзания Абдул-Азиза, которому жуть как хотелось узнать подробности увиденного, но клятва предупреждала. «Меньше знаешь, крепче спишь». Они стояли плечом к плечу и невидящими взорами следили за мельтешением выживших слуг вокруг, пытающихся навести в резиденции минимальный порядок. Остатки гвардии рода вместе с выжившими отпрысками мужского пола собирали в кучу тела ежей в парке и потрошили их в надежде отыскать макры. Все верно. Жизнь продолжается. Люди победили. «Я, кажется, знаю, кто ты», — обронил Абдул-Азиз, тихо улыбнувшись в усы. «Ведь не соврал ни словом, даже если бы тебя менталы проверили. И про скупку земель не врал. Их скупил ты». «Самая лучшая ложь всегда полуправда». Снова не стал я отпираться. «Я устал. Очень. Сосущий голод давал о себе знать. Мне не хватало энергии чистой, искрящейся, словно игристое вино. Ее не получить из еды. только из крови. Я словил себя на мысли, что плотоядно рассматриваю нежную шею молоденькой служанки, принявшейся приводить в чувство Макова. Я жадно сглотнул набежавшую слюну. «Что даст тебе это знание?» «Понимание. Ты приехал так далеко от дома. Зачем? У тебя...» Азиз запнулся, подбирая верные слова. «Как вы это говорите, забот полон рот, а ты уехал. Должна быть причина. Я могу помочь». «Принц предлагал помощь. Интересно, а если сказать ему правду, он отдаст мне Полозову? Долг жизни — это долг жизни. Закрыть его женщиной — выгодная сделка. Но я увел у него одну женщину и сейчас хотел увести вторую. Как же я устал, кто бы знал». Агафья возникла словно из ниоткуда, забрав у меня опустевший бокал и всунув в руку другой, наполненный смесью вина и крови. Виноградно-цветочный букет оттенялся солоноватостью морского бриза. Я с наслаждением опустошил бокал в три глотка и поблагодарил Тильду покровной связи. «Спасибо, дорогая». «Не за что», — отмахнулась та, — «а то скоро на людей начнешь бросаться». Азиз с его звериным чутьем втянул носом воздух и растерянно оглянулся. Он чувствовал запах крови, вина и морской соли, но сопоставить это все в одном бокале не мог. Я уже было решился попробовать выменить Полозову на долг крови, когда в гостиную ворвался изрядно потрепанный молодой воин в цветах рода Маковых. Он о чем-то шептал на ухо князю, едва пришедшему в себя после знакомства с Тильдой. Лицо Макова налилось кровью. Казалось, еще мгновение, и его хватит самый настоящий удар. Глава рода с испугом взирал на иранца, прикусив губу практически до крови. «Ну все, писец котенку», — как-то обреченно произнесла Агафья, обращаясь ко мне по кровной связи. «Макову только что сообщили, что большая часть живого товара не пережила нападение скалопендры, в том числе подарок для принца. Из дорогостоящих в живых остался только скакун. Остальных либо убили, либо погибли под завалами». Я нахмурился, прикидывая, есть ли у Маковых свой маг смерти и сколько времени прошло с момента нападения. Выходило, что при любых вариантах воскресшая Полозова была бы телом без души. Заметив мое хмурое выражение лица, Азиз повторил свой вопрос. «Может, я смогу чем-то помочь?» «Да уже ничем, мне уже даже боги ничем не смогут помочь». В обмене с Азизом резко отпала необходимость. Все мои мысли были заняты предстоящим разговором с Николаем. Меньше всего я хотел сообщать ему, что не смог спасти сестру, и она погибла от лап твари изнанки. Я уж хотел было уйти, но на ум пришла единственная здравая мысль в этой ситуации. «Среди живого товара у Маковых была девушка, предназначалась вам в гарем». Я в лоб раскрыл карты перед Абдул-Азизом. Она должна была иметь способность смены ипостаси на Пардуса, но первого оборота еще не было. Мне нужна была она, ради нее я приехал. «Зачем? У нее нет магии в привычном вам понимании слова», — насторожился иранец. «Нам она нужна для усиления связи с Богом через потомков. Она станет жемчужиной моего гарема. С ней будут обращаться как с принцессой, дабы не обидеть Бога-покровителя. Клянусь, что не причиню ей вреда ни словом, ни делом. Для нас она будущее. Зачем она тебе?» По интонации и по выбранным словам выходило, что иранец сейчас просил не напрямую, но просил. Уговаривал меня не требовать Полозова в качестве оплаты долга жизни. «Она свободная девушка, аристократка, не рабыня. И она сестра моего человека. За своих людей я стоял, стою и буду стоять до смерти. Хочешь ее в рот? Ухаживай, добивайся, бери в жены». Я вспомнил свой горький опыт, когда повел себя абсолютно так же, как сейчас ведет себя Абдул-Азиз. «Зверь в неволе погибает. Ты хочешь продолжить род с женщиной, чьего зверя собираешься заточить и сломить. От рабы не рождается раб. От свободной и сильной женщины воин». Мы смотрели в глаза друг другу долгую минуту. Он ощущал горечь моих ошибок и справедливость совета. Как бы ни было сложно ему, привыкшему повелевать, покупать, приказывать и подчинять, иранец отступил на шаг и произнес: «Да будет так. Я выкуплю ее и отпущу в семью. Но я буду ухаживать и положу к ее ногам весь мир, чтобы она по своей воле захотела быть со мной. Клянусь». Я видел, как исказило печалью лицо Агафьи, но вампирша быстро сморгнула непрошенную слезинку из уголков глаз. «Ее нет, Азиз», — тихо ответил Рансу, не отводя взгляда. «Она погибла от одной из скалопендр. Я хотел бы забрать ее останки и передать семье». Шахзаде хмурился, не веря моим словам. Он что-то резко выкрикнул на персидском Макову. Тот, пряча взгляд, подтвердил мои слова, но тут же залебезил, что-то добавляя. Иранец сжимал и разжимал кулаки, пытаясь успокоиться. На скулах у него играли желваки. В конце концов, он отвернулся в сторону парка и зарычал, вливая разом всю злость, обиду и горечь. Из ладони у него ударили две струи пламени, оплавляя края трещин в земле, оставшихся после прорыва. Огонь опал так же резко, как и появился. Не оборачиваясь в нашу сторону, Иранец произнес: «Я лично привезу тебе ее останки. Ты же остановился у Платановых?» «Да». «Тогда до встречи», — произнес Шахзаде и ушел. Его босые стопы оставляли следы на закопченном полу. «Я дал знак девушкам, что мы уходим. Здесь нас больше ничего не держало». В резиденции нас ждал сюрприз. «Знакомься, это Эон. Эон Эрк 7-го уровня и мой будущий учитель», — прощебетала нарочито бодро Тильда по связи в сторону реально прозрачной мужской фигуры, сквозь которую проглядывало морское побережье. Очертания его фигуры угадывались лишь при расфокусировании взгляда, и то выглядели как рябь горячего воздуха в пустыне. «Эон — это Михаил, пожертвовавший мне частичку своей души и воспитавший той, кто я есть сейчас. Приятно познакомиться, наслышан», — произнесли мы практически одновременно. «Я тут немного не успела сообщить», — замялась обычно уверенная в себе Эрга. Она опустила глаза в землю и чуть ли не ковыряла ее носком. «Мы Полозова успели до прорыва в спирете на меня заменить, вот». Я стоял и улыбался, как дурак. Давно мне не было так светло и легко на душе. Моя маленькая своевольная девочка, как всегда, все сделала по-своему. «Я тебя обожаю», — только и сказал я, обнимая Эргу, поднимая в воздух и кружа вокруг своей оси. Она хохотала так же заразительно, как когда-то в детстве. На ее смех вышли Таймы, Агафья и одна из овеществленных копий в Паранже. Я по связи сообщил девушкам отличную новость и сразу же положил неожиданный ответ от вампирши. «Поговори с Николаем. Клятва Шахзаде не шутка. Возможно, для Полозова это будет лучшая партия из возможных». Честно сказать, я опешил от таких слов. «Ты же его описывала как свирепого, жестокого и кровожадного маньяка. Отдавать ему девочку...» «Миш, я, конечно, могу ошибаться», — скептически отозвалась Агафья. «Но рядом с тобой из прошлой жизни он просто слепой котенок. Нам ли судить?» Я прикусил язык, мысленно соглашаясь с ней. Давно ли я стал таким правильным? В любом случае, девушку мы спасли, а свое будущее пусть определяет самостоятельно. Опустив Тильду на землю, я чмокнул ее в щеку. «Ты не представляешь, как я благодарен вам за своевременное вмешательство». «Это была его идея», — честно призналась Тильда. «Но мне понравилось. Ты же не будешь против, если я пока останусь здесь? Он обещал меня обучить некоторым приемам». Она стояла и чуть ли не краснела передо мной, словно отпрашивалась не на обучение, а на свидание. Хотя, возможно, одно другому и не мешало в данном случае. Я улыбнулся, удивляясь тому, насколько созвучны эти мысли тем, которые бродили в моей голове по приезде сюда. Моя любовь к этой взбалмошной девчонке никогда не была наполнена эротизмом. Нежность, привязанность, забота, опека. Она росла на моих глазах, бунтовала, ошибалась и умнела. Я никогда не держал ее, но она всегда возвращалась. Не буду удерживать и сейчас. Конечно, я не против. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо», — безумолку тараторила она, словно ей было не 2 сотни лет, а 20. «Моя вечная маленькая девочка». «Михаил Юрьевич, у нас был прорыв близ Хмарёва». Голос паука через кровную связь дрожал и срывался. Этот невозмутимый мужчина сейчас явно нервничал. «Потери?» Одно слово, но сколько в нем всего. «Нет, но...» Паук не решался сообщить мне что-то, и это было на него совсем не похоже. «Не томи, что случилось?» «Прорыв был необычный. Кроме тварей, я видел там человека».